Не обещай и не лукавь, угаснуть дай надежде. Не обещай и не лукавь, угаснуть дай надежде. Другие встречи вспоминай и все, что было прежде. Дожди хлестали по лицу безжалостно, до боли. Морозы жгучие зимой метелями кололи. Душа сгорала от огня, а кровь от горя стыла. Плечом к плечу с шальной бедой пути все исходило. А на кон надо ставить все в удушье азарта. И в пояс жизни трудно взять лишь нижние плацкарты. Мелькают за окном поля, лесные повороты, и в дверь закрытого купе постукивает кто-то. Открыть на стук или не открыть, отбросив все сомнения? Не лучше ли снова почитать мои стихотворения? 2012 год.